Итак, а теперь мы с вами перейдем к чтению с 1 послания к Коринфянам, 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя и ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружить сердечные намерения, тогда каждому будет похвала от Бога. Итак, здесь апостол в этой 4 главе завершает это обличение коринфянам в разделении на партии. Он говорит, как относиться по-нормальному к апостолам. Вот именем апостолов прикрывались партии. Там, Петровы, там были партия, да, партия Павловых, партия Полосовых. Вот, и как раз так апостол говорит, как нужно относиться к нам, к апостолам. И как раз здесь вот он говорит, относиться нужно следующим образом. Так нас пускай считает человек, как служителей Христа и домоправителей тайн Бога, или мистерий Бога, таинств Бога можно перевести. Здесь это слово, которое можно перевести как тайна, а можно перевести как таинство. В греческом языке это одно и то же самое слово, на самом деле. И здесь апостол говорит, кто мы такие? Мы слуги Христа и его экономы. То есть есть дом. Представляете себе большое хозяйство, да, у человека. Вот. Ну, там, большое имение, там, да, ну, или, не знаю, бизнес большой. Говоря по нынешнему. У него, естественно, хозяин не должен во все вмешиваться, да, он ставит кого? Слуг, управителей, там, да, там, исполнительных директоров, там, да, ставит, там, говоря по нынешнему. Вот, менеджеров различного звена ставит. Для того, чтобы они. Но главная задача какая? Чтобы они управляли, чтобы было, все шло на пользу кому? Хозяину, понимаете, да? То есть ни директор, ни слуга, ни домоправитель, он не имеет ничего своего. Он поставлен хозяином для того, чтобы здесь вот осуществлять вот это, чтобы предприятие функционировало на пользу хозяина. Так и апостолы, и епископы, их преемники, они являются слугами и домоправителями таинств Бога. Почему сказано таинств? Дело в том, что главное дело Бога – это переделать всего человека. И вот как раз-то сама переделка происходит в тайне, в неких при помощи неких таинственных способов, которые мы так и знаем как таинство. В человека вливается некая таинственная сила самого Бога, которую мы называем благодатью, и она начинает переделывать человека под руководством священников и епископов. Но священник и епископ, он не более чем слуга и домостроитель. Здесь как раз очень важный момент. Вот немножко отвлечемся в сторону от самого течения слова апостола. Здесь показывается и то, чем епископы должны заниматься, и апостолы. Вот часто говорят, там начинаются там спорить, на каком языке служить в храме. Да? Или там, можно ли изменять устав богослужения. Но ответ очень простой. Апостол Павел говорит, что за это отвечает кто? Домостроители таинств Бога. Понимаете, да? Задача управления церковью, вот именно таинственной жизнью, лежит на ком? На преемниках апостолов, а именно на епископах. Конечно, не на священниках, который не имеет права без воли епископа ничего делать, да? А именно на епископах лежит власть там. Каким образом изменять устав там, да? Служить на каком языке? Каким образом совершать чинопоследование таинств Божьих. Вот само таинство, то, что называется формой таинства или способ совершения таинства, он преподан Богом, но каким образом это должно осуществляться в реальности, это уже вопрос к епископу. Например, епископ может написать новую литургию, знаете, да? Он имеет, естественно, такую власть. При условии, что она будет основана на апостольском учении и будет иметь апостольскую структуру, да? Молитва к Богу Отцу обращенная, в котором мы благодарим за творение, за искупление, в котором мы вспоминаем о Тайной Вечере, призываем Святого Духа на святые дары, просим, чтобы они были, стали хлеб телом, а вино кровью Господней, да? Просим, чтобы Господь умилосердился за этой жертвы на всех людях. Вот это и есть, домостроительство Тайны Бога. Поэтому в церквах было раньше много литургий, например, в 4-5 веках вот насчитывают до 80 литургий сейчас, вот того времени. Вот, до сих пор сохранилось много десятков литургий древних очень. Ну, на всех обвиняет как раз-то общее понимание, да, какое-то общая апостольская норма таинства. А вот словесная форма, каким образом преподается таинство, оно зависит уже от епископа. Точно так же, как, например, может ли там епископ изменить устав богослужения? Конечно, может. Это его прямая как раз-то привилегия, право, да? Он может там увеличивать службу, уменьшать службу, это именно в его руках. Поэтому, когда начинает там кричать, ой, там нехороший епископ, там сократил службу. Надо вспомнить слова Григория Богослова. Говорит он так: овцы, не пасите пастухов. Понимаете, да? То есть есть вещи, которые епископ просто обязан делать. То есть, ну, как раз смотрит, исходя из своих соображений, как должно пасти Церковь Божию, он осуществляет это домостроительство, он эконом. Понятно, представьте себе, даже на обычном предприятии. Вот там человек работает, да, обычно, там, не знаю, там рабочий. А директор делает некие изменения в производстве, исполнительный директор. Представьте себе, вот придет и рабочий и скажет: ты все тут неправильно делаешь. Ну, бывает такое. Бывает такое. Чем оно заканчивается, знаете, да? Допустим, сейчас же много предприятий, допустим, были приватизированы и закрыли, превратились в офисы. Рабочие говорили, что это директор. Говорили, он действительно творил. Нет, я повторяю, я говорю сейчас просто простой. Вот нормально, вот у меня и. Вот я, например, Абрамович. У меня есть, например, к примеру, там есть свое предприятие, Сибнефть, к примеру, да? Я там назначил определенных менеджеров, там директор, исполнитель, который эти вещи занимается. Я там Челси занимаюсь, да, да. Вот, а у меня исполнитель директор моего. Вот. И представьте себе, против него начнется там выступать рабочие. Что я сделаю? Я возьму вместо доложить директора. Там выступает против меня рабочий. Я напишу: уволить. Можете протестовать сколько хотите. Или в армии солдат начнет там, да, обсуждать, там говорит: офицер все неправильно делает, это ужасно, да? Чем это закончится? Это закончится у него губой на самом деле. Епископ в самом деле неправильно делает. Для этого есть собор епископов, который стоит над ним. Надо епископом стать собор епископов. Он сделал, вот это Диомида было, да? Надо епископом стать собор епископов, которого поправляет в случае его неправоты. Заметьте, не собрание народа. Он сейчас кричит о поместном соборе. Как будто бы там соборность определяется наличием поместного собора. Не, ну простите, мирянам никогда власть церкви не принадлежала. Потому что Господь ее нам не давал. Мирянам, понимаете? Вот. Именно потому, что существуют просто те, кому она вверена, да, все кого-то взыщется. И вот здесь очень важный момент, что здесь как раз-то все должно быть в своем месте. Каждый, как апостол говорит, да? Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таинств Божьих. То есть епископ, он и есть служитель Христа и домостроитель таинств Бога. Он сам перед лицом Бога смотрит, как это правильно и неправильно. Есть вещи, которые, за которые отвечают все христиане, без исключения. Это что такое? Это учение и заповеди, понимаете, да? Вера и заповеди – это вещи, за которые отвечаем мы все. Каждый христианин обязан следить за чистотой веры и своей других, да? И каждый христианин обязан исполнять заповеди. Ну, понятно, да? Менять заповеди и менять веру никак никто, ни епископ, ни священник, ни патриарх, ни собор не может. Да, и как, так же, как менять заповеди Господни. Вот, а что касается вот именно устройства церковной жизни, это именно епископам и верено. Как говорил святой Иоанн Дамаскин, епископам верена Церковь Божия. Но это, об этом, видите, и апостол Павел прямо говорит. И дальше апостол говорит. От домостроителей, что, впрочем, ищется в домоправителях? Чтобы верным кто-нибудь был найден. То есть самое главное от домоправителей, то есть от апостолов и от преемников апостолов требуется, чтобы этот человек был верным кому? Богу. Заметьте, не народу, да, о Боге. Это принципиально важный момент, потому что вот эти все разговоры, то, что там люди, ну, даже народу служить там, и так далее, это, простите, оставим для коммунистов. На самом деле христианин любой служит Богу. В том числе и епископ служит на своем месте Богу. Да? Вот, и апостолы на своем месте служат Богу. Так же, как и священники, и миряне, каждый на своем месте служит Богу. Вот. И задача какая? Вот домоправитель, он должен служить Богу, поступая всегда по заповедям Божьим. Смотрите. Феофан Затворник говорит так. Как у богатого владыки дома бывает в доме слуги и экономы, распорядители по разным частям, так и у Господа Иисуса Христа, владыки всех сокровищ духовных для рода человеческого, есть слуги и экономы, которым он верил раздавание своих сокровищ и устроение дела его на земле, спасение людей, через насаждение повсюду церквей. Таковы мы. Но как слуги и экономы в деле Господина ничего своего не имеют, а все господское, так и у нас нет ничего своего, а все Христово. И как слуги экономы ничего по своему желанию делать не могут, а делать должны только как, то и как, так, как им поверено Господину, так и мы не можем ничего делать по своей воле, по своему разуму, а делаем, как Господь заповедал. Вот это самое главное, да, вот такой момент, что епископ, если он, например, пишет литургию, должен исходить не из своей воли, да, а из Господней заповеди. Вот, или там, да, он совершает там, делать некое дело, он дело должен перед Господом это делать. Вот. Именно поэтому как раз каноны, они даны для кого? Для епископа. То есть мы, миряне, можем, конечно, знать, должны знать, что они часто и нас касаются, да? Но право применять каноны принадлежит уже не нам, а епископу. Это очень важный момент, потому что многие говорят, там, по отношению к церковным правилам, начинают такую двоякую позицию занимать. Есть две неправильных позиции. Первая неправильная позиция какая? Что канон это только мечта, вот отец Андрей Кураев на днях высказался, это мечта церкви о том, как она должна быть правильно устроена, они якобы никогда не выполнялись, ну так, фантазия некая. Вот. Тогда непонятно, зачем было Вселенским собором их принимать. Понимаете, у них вот у епископов дела были и другие, да, кроме как фантазиями заниматься. Вот. А на самом деле канон дает некую норму, но то они каноны, да, это норматив, измеритель. Линейка, если угодно, да, по которой проверяется. Все. Но есть вторая точка зрения, что каноны это как некие законы церкви, такие, которые не зависят от епископов. Но здесь надо помнить, что даже в съезде законы, их право толкования принадлежит кому? Суду. Вот именно суд обладает правом толкования, так? Церковный суд, власть церковного суда кому принадлежит? Епископам. Вот именно они имеют право и власть и обязанность применять данный канон в данной ситуации. Ну, например, там за аборт полагается 7 лет лучения от причастия, знаете, да, вот по правилам церкви. Вот. А вот епископ определяет, как полезно ли в данной ситуации применять или не полезно. Понятно, что там, если человек первый раз пришел в церковь, его на 7 лет получить от причастия, ну, это не полезно будет, потому что он просто никогда не придет никуда. Да и он просто погубит свою душу, потому что цель действия епископов какая? Быть домостроителем таинств Бога, да, то есть спасать людей. Как говорит Патриарх Сергий, подражать спасу человеколюбию. Вот, с одной стороны. С другой стороны, если человек там обнаглел, христианин говорит, а я все равно пойду аборт сделаю. А вот это очень даже и полезненько ему там несколько лет лучения, да, дать. Почему? Потому что он просто в наглую противоречит заповедям Божьим. Разницу понимаете? То есть право применения принадлежит к епископам. Канон остается, то есть мера зла определена, да, каким-то образом, каноном. Но применение его, оно принадлежит епископу, в зависимости от чего? От состояния внутреннего человека. Но это естественно, потому что канон это не топор, который рубят, понимаете, да? Это именно средство для исцеления в преображении человека, а не для чего другого. Понимаете, да? А когда начинают говорить, ой, это не канонично или антиканонично, надо сказать так, епископам дана власть, как бы, да, вот, применять их. За нее они отвечают перед Богом, а на земле перед церковным собором, который, собственно, и обладает властью оценить это действие епископа. Вот, например, был случай в 12 веке. Один епископ, он одного солдата, который зарубил свою жену, он допустил через 3 месяца до причастия. Вот, хотя по канонам за убийство полагается по-разному. Канонам от 15 до 20 лет от лучения причастия. Вот, а он, вот, и церковный собор его вызвал и спросил, почему он так сделал. Епископ сказал, что у меня есть власть там, изменяя ее, применять каноны, так или так. Вот, на это ему Собор сказал, что власть это есть, конечно же, да, но она не должна доходить до абсурда. Да? Поэтому, как говорит, сказал собор, нельзя, с одной стороны, кандалами обвешивать, а с другой стороны, паутиной обвязывать. Понимаете, да? Вот. Все должно быть уместно. Поэтому собор отменил решение епископа, этого солдата, случай отпечатки на 15 лет, а сам епископ был отправлен под запрет на 3 месяца. Вот, для вразумления. Ну, это такой, как пример такой. Убийство, давайте словный срок. Да. Да. А ну существует, есть правила, которые касаются таких случаев. Ну, например, если человек, будучи не крещен, он причастился, его нужно срочно крестить, чтобы Господь призвал его, так? Вот, но из этого не следует, что он не должен потом изучить веру. Или есть другой пример такого канона. Мы знаем, когда человек отлучен на длительный срок причастия, есть угроза, если есть угроза его жизни, то он причащается. Но в случае прекращения этой угрозы он продолжает нести канон до того времени, пока епископ не сочтет нужным. Ты знаешь, правильно, что в канонах получается, что они не такие жесткие, как неумолимые, а у них могут быть исключения? Ну, их просто по-другому, разные меры применения есть, я говорю. То есть закон, канон просто определяет, к примеру, меру тяжести греха, да? Но при этом мера тяжести греха, она не означает, что она будет у каждого в своей по-своему, скажем так. Например, то же самое убийство здесь, да? Вот человек шел по улице, на него напали, его пытались убить, а он взял там и этому зарубил, к примеру, этого разбойника. Вот. По канонам, кстати, не превысил. По канонам, вот формально можно было сказать, да, что он должен 15 лет получать, но каноны говорят, что здесь такой человек, он должен там быть на нее должна быть типа годовая наложена. А если то сочтет нужным епископ. Вообще убийства не было в таком случае. Умертвление не да. Вот, обычно император в таком человеке выдавал по золотой монете в качестве наказания. Но если ты убил разбойника на улице, который тебя разбойничал, то ему выдавалась премия. Уточняющий еще вопрос. Да. А вот если. Да. Если, допустим, вот ситуация с убийством, когда убил явного богоборца или колдуна, вот здесь какая ситуация? Вот вы рассказывали, как князья на Руси, я не помню, там 10 век или 11, когда было 11, когда было восстание волков, там Нет, есть. Вот эта ситуация с убийством, как кажется, потому что ни один человек сказал, что он этого вообще не приемлет, хотя он крестьянин, но такого быть не должно чему-то радоваться. Во-первых, князь обладает властью суда. Вы что? Власть суда по уголовным статьям? Канонически тоже? Ну, конечно. Власть меча, она дана властям государственным от Христа. И они просто обязаны это делать. А вот именно такая явная борьба со злом, убийство... Опять-таки, там убийства не было. Это была смертная казнь во время мятежа. А на войне, допустим, если явно богоборческие силы какие-то приходят, имеем ли христианин право убивать и... Потому что, опять-таки, война не убийством не считается, вернее, война является убийством в том случае, если ты человека безоружно убиваешь. Вот и есть убийство на войне, да, это там убийство пленника, там, да, убийство безоружного, там, убийство детей. Это каноническое. А это каноническое, это есть классическое убийство, которое, соответственно, им наказанием подвергается. А когда солдат солдата, это канонически не наказывается. А если безоружный солдат? Он в пленность должен взять. Да. Нет, не отлучили, нет. Дважды наказание за одно преступление не накладывается. Если... Ну, это посмотрим дальше. Не будем сейчас восхищать судьи Божьи. Может, раскаяться. Ему срока дали до Сергия Радонежского, до следующей, до 18 числа, до следующей недели. Итак. И здесь дальше апостол говорит. Главное, что ищет домоправитель? Чтобы он был верным. То есть, он говорит, вот домоправителю не требуется, чтобы он занимался там, заискивал перед своими там, подчиненными. А не требуется там, чтобы он им угождал, не требуется, чтобы он был верен хозяину. Ну, самое главное, что есть там хороший домоправитель. Ну да, естественно. Представьте себе, что бухгалтер считает, что главная задача, чтобы к нему максимально хорошо подчиненные относились. А уж как там хранится в бухгалтерии, как там деньги будут храниться, это же вопрос десятый. Вот такого человека снимут очень быстро, понимаете, да? Потому что его задача какая? Его задача перед владыкой невестным, да, вот быть верным. И здесь как раз поэтому Феофан и говорит. Если мы строители, экономы Христовы, то все наши заботы должны быть на то и обращено, чтобы верно устраивать то, что нам доверено. В этом и наше достоинство. Ни наш шум, ни красноречие, ни достаток, ни даже вообще даже входить в расчет, как будто у нас определяющие нас моменты. Кто верен, тот настоящий хороший эконом. И насколько уверен, настолько хорош. Верный строитель ничего господского себе не присвоит, ничего не утаит, а все раздает как верено. И всем говорит, что это не его добро, а господское. Верность же и в деле Божьем стоит в том, чтобы не присваивать себе того, что принадлежит Господу, и не приписывать себе ничего вместо Господа, а поступать так, как делают верные домоправители. Ибо дело домоправителей хорошо устраивать веренное ему, а не называть своим принадлежащего Господу, напротив, свое приписывать Господу. Вот. Представляя это, каждый, владеющий даром слова или имуществом, то есть должен понимать, что все эти дары верены ему Господу, они его собственные. Пускай не удержат их у себя, не присваивают их себе, но присваивают Богу, даровавшему все. Вот, то есть, видите, как раз, да, как объяснять здесь, Златоустый Феофан Затворник. Главное дело, вот именно, что никакой из руководителей церкви не должен себе приписывать божественных атрибутов. Вот это очень важный момент, который как раз и Синод недавно, еще в 98 году, своим решением 28 декабря как раз и подтвердил, что никакой священник не имеет права приписывать себе там, да, божественное, вести ли к себе, там, да, не к Богу. Он должен, необходимо бороться с младостарчеством, так называемым. Когда люди ведут к себе, а не к Богу. Главный признак этого такой же, как был в Коринфе. Вот тот священник плохой, кривой, косой, к нему не ходи, ты только меня слушай, меня только слушаться и будешь спасешься. Вот кто так говорит, он уже не домостоятель духовный, да? Он вор. В прямом смысле. Он, проворовавшись, когда он присваивает себе чужое достоинство. Понимаете, он приписывает себе божественную благодать. Ну, пожалуйста. Можно, да? Есть такой принцип. Если есть духовник, значит, да, то желательно спрашивать у него, да. Но при этом духовника, я считаю, что обязан давать и сейчас, да и раньше тогда было всегда. Давать не просто там сказал, я сказал, точка делай, там, да. Как там Пифагор был, учитель сказал. Вот, а он сам сказал там, да, а нет, ну что, он должен обязан опираться на священное писание святых отцов. Зачем это нужно? Это нужно не просто для формального подтверждения, чтобы люди помнили, что авторитет идет не их, да, а святых отцов. Их Христа Спаситель главное. Вот. А главное, что этот человек должен помнить, что он должен, вот каждый совет священник, он должен человека немножечко выращивать. Понимаете, да? Потому что если человек поймет, в чем смысл данного совета, ему просто будет легче самому в аналогичной ситуации ориентироваться. Понимаете? Потому что наша задача не делать из людей роботов, чтобы люди росли, да, в теле Господней, понимая, все более и более преуспевая познанием, как говорит апостол Павел. Итак. И дальше апостол говорит. Мне же наименьшее есть, дословно, чтобы я сделался вами судим или человеческим днем, но даже самому себе я не сужу. То есть, для меня очень мало значит, как вы обо мне судите. И как вообще любой этим днем судит. Да, любой человек обо мне судит. Я и сам о себе не сужу. Вот здесь как раз-то очень важный принцип. Епископу должно быть, и священнику должно быть абсолютно все равно, что как о нем судят другие люди. Понятно? Это очень важный принцип, который на самом деле дает возможность человеку быть свободным, независимым от паствы, в хорошем смысле этого слова, да, не заистить перед паствой, да, а поступать по заповедям Господним. То есть здесь поэтому сказано, что мне все равно, мне крайне мало интересно, как вы обо мне судите, говорит апостол Павел. Мне интересно, как обо мне вообще любые люди судят. Я и сам о себе не сужу. Потому что власть суда вообще людям не принадлежит. Вот, власть суда принадлежит Господу Богу, конечно, а не мне. И не вам, апостол говорит. Специально говорит Коринфянам, которые начинали там одни его там начинали прислуживать, что Павел там так, не так поступает, и он не так поступает, и у него и то не сяк, и та, и то не так говорит. Вы можете, апостол говорит, вы можете говорить что угодно, это меня не касается. Мне совершенно неинтересна ваша точка зрения. Понимаете? Почему это, с чем это связано? Дело в том, что апостол говорит, мне интересна вся точка зрения Бога, а не точка зрения людей. И вот Феофан Далакуи эти слова говорит так. Вот говорит, как следовало бы о нас судить. Именно насколько мы верны поручившему нам свое дело Господу. Ну а кто бы об этом может судить, кроме самого Господа, который нам это дело поручил? Вот, естественно, понимаете, да, священник же именно этого требует. И эта верность, конечно, она вот здесь крайне важна. Он верил, он же только определить может, насколько кто оправдал доверие верности поручению. Вы судите о нас не с этой стороны, и суд наш ваш, поэтому ни во что. Ну, если бы с этой стороны судили и не укорили, а до небес меня вознесли, то и тогда для меня было бы совершенно невелико, говорит апостол Павел. Говорю с уверенностью, как смотрю я на эти суды. Вы ли судите, другие ли станут вам не судить, определять, чего я стою. Для меня это невелико, я и сам себя не сужу, не определяю. Вот. И говорит не потому, что она презирает там людей, да? А потому что, в принципе, суд человечества никогда верным не будет. Суд человеческий не может быть верным. Не то, что такой власти человеку не дано. А? Да. Вот, апостол говорит, я говорит, и сам о себе не сужу. И хотя я ничего за собой не знаю, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. То есть, ничто я за собой сам не сознаю плохого, да? Но не в этом я оправдан. То, что судящий меня Господь, говорит апостол Павел, да? Моя совесть, говорит, ни в чем меня не обличает, да, в отношении вас. То есть я все, что мог, сделал, все, что нужно было, сделал, все, что нужно было, передал. Как нужно было, за вас молился и так далее, говорит, да, апостол. Но я не считаю, что я через это оправдаюсь. Потому что мне судья Господь. Вот он как раз определит, достаточно я судил, недостаточно, понимаете? Вот его мнение мне интересно. Мне даже свое мнение не интересно, да? Это, кстати, очень важно нам помнить, что очень часто люди начинают судить, ну то, что судить других нельзя, я думаю, мы знаем. Сейчас люди забывают, начинают сами себя судить, в каком смысле? Что начинают говорить там, да, я уже все там заработал, с ней любой я недостоин там, да. Вот. И начинают там судить, видите, начинает человек себе закапываться. Видишь грех, надо понимать, да? Грех. Раскаялся, прекратил, начал по-божьему поступать. Вот, очистился в исповеди, Господь помилует. А вот достоин ли ты Царства Божие? Недостоин. Господь знает, да. Господь судит нас. Нужно как-то рассматривать эти слова, когда все обращены до сего. Спасение. Рассматривать слова, когда обращены. Ты говорит там. Судит-то как-то. Ну, бывает, и надо, каким образом, можно их учесть, в каком смысле. Ну, часто бывает так, что то, в чем нас ругают, часто является чистой правдой. И это самое обидное, если замечали. Понимаете, да? Не так обидно, когда тебя ругают в том же, чем ты не грешен, чем как в том же, в чем ты грешен. Понимаете? Вот. Ну, это такой способ, которым Господь нас вразумляет. Вот. Но не более того, а то, что там начинает, знаете, вот есть такой очень мерзкий способ управления людьми, прикрывающимися православием, когда начинает человек говорить, вот если вот ты так не сделаешь, ты гарантированно в ад пойдешь. Да? Вот там это любит там мужья женам, жены мужьям там говорить, да, там лжестарцы так любят там говорить, там и так далее. Все эти вещи, они человеку не принадлежат. Понимаете, да? Что-то с ними, объяснять или говорить. Нельзя так говорить, да, вот там не муж. Не, ну нельзя говорить, что если там идет речь об явных грехах, надо сказать, что этот грех достоин ада. Грех назвать надо сказать. Этот грех достоин ада, понятно, да. Не ты достоин ада, а разделить. Понятно, да? Вот. А если поступок не осужден прямо Господом, если он не находится среди тех заповедей, которые дал нам Господь, а является какой-то вещью так безразличной, и ты пытаешься на этом основании кого-то судить, ты просто превышаешь свои полномочия. А судить себя грех? Судить себя грех? Судить себя в каком смысле? Что говорить, что я плохо поступаю, грешен, достоин ада по своим делам, но надеюсь, именно сердце Божие, греха здесь нет. А если сказать, что я точно в ад пойду, это грех. Отчаяние называется. Итак, и здесь как раз Златоуст очень интересный комментарий дает. Не знаю, каким образом между другими родами зла вошло в природу человеческую зло испытания и неуместного осуждения ближних, которое Христос обличил, говоря, не судите, да не судим будете. Оно не доставляет даже никакого удовольствия, как другие грехи, а ведет только к неприятностям и наказанию. Между тем, мы, будучи сами виноваты в бесчисленных грехах, и имея перед глазами свои, в глазах как бы бревно, тщательно разбираем грехи ближних, которые не более сучка. Так было и у коринфян. Мужей благочестивых и богоугодных они осмеивали, отвергали за неученость их, а виноватых в бесчисленных пороках уважали за их красноречие. Принимая на себя лицо судей, они с дерзостью произносили приговоры. Такой-то достоин, такой-то лучше такого-то, а этот выше того, а этот ниже того. А вместо того, чтобы оплатить свои грехи, судили о других. Таким образом возбуждали великое взаимное несогласие. Вот, то есть, как раз вот это вот болезнь партийности, да, вот она из этого, из осуждения родилась. И вот поэтому очень жестко апостол говорит. Так что не судите ни о ком никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит тайны и тьмы, и выявит желания сердец. И тогда похвала сделается каждому от Бога. То есть Господь, апостол говорит, дождитесь пришествия Господа. Да? Вот никак не судите ни о ком. Вот, не судите ни о ком, пока не явится Господь, и Он тогда своим светом все тайное выведет наружу. Тайные дела, которые скрывались от людей, тайные мысли, злые мысли или добрые мысли, тайные добрые дела, тайные злые дела, все это высветит наружу, Господь выведет. Вот тогда будет каждому похвала от Бога. Похвала здесь апостол почему говорит? Он говорит, что вот вы там выбирали, кто есть достойный, кто недостойный, да, кто более высок, кто менее высок. Говорит, похвала каждому будет в свое время. Да, вот. Каждому свою похвалу, свою меру даст Господь. Вот. А кому-то, добавляет Павел, а может и будет и похвала, скажем так, противоположного рода. Да? Похвала в ироническом смысле. Похвалит вас Господь там, за вашу склочность. Да? Хорошо, увидим, похвалит. Знаете, так иногда говорят в ироническом смысле. Батюшка, а можно вот так вот сказать? Если голос внутренний говорит, вот такой ты хороший. Зачем мне надо вообще в это клиниться? Переклиниться на это не надо вообще сказать. Надо сказать так, что как начинает голос говорить, какой я хороший, ты добавляй, на свинью похожий, точка. Вот. И дальше занимайся своими делами. Просто вообще не клиниться, ни хороший, ни плохой. Если вот этими делами не заниматься. Как апостол Павел говорит, я в другом месте, послание Филиппийцам, он говорит, я забывая прежнее, то, что я сделал, стремлюсь вперед. Не достигну ли я, как настиг меня Христос Иисус, понимаете? А не то, что там я-то начинаю там, вот сколько у меня хорошую, или не очень. Как мне, однако, ай да я молодец, все-таки я столько сделал. Ну, короче, как это что он все-таки оценивает себя, вот как-то продвинулся или как? Или нет? По оценить нужно что? Нужно сказать, что вот... То-то я сделала, а вот это мне еще надо сделать. А в объективном смысле сказать, что вот там в глазах Божьих хороший или нехороший, я не знаю, понимаете? А это самое важное в глазах-то Божьих, а не в глазах людей. И вот сейчас вот осветит тайные тьмы дословно, да? Тайные тьмы, то есть за если тело скрыто очень много людей. У кого-то огромное, бывает, очень людей ругают, а у них там сокровища скрыты, да? Внутри. А бывает, людей наоборот хвалят, а там внутри, конечно, гадости много, да? Поэтому Господь апостол говорит, никак не судить. Пока не явится Господь и не откроет, не выявит желаний сердец. Так будет каждому похвала от Бога. Итак, это братья приложили к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь и чего бы не получил? А если получил, то чего хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощные, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и слетаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословит нас, мы благословляем. Гонит нас, мы терпим. Хулят нас, а мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу и сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей своих. Здесь апостол уже приходит к прямому, очень жесткому обличению Коринфян. Он говорит так: это я отнес, я преобразовал для самого себя и для Аполлоса, и за вас. То есть, что, кто мы такие, на самом деле? Мы экономы, да, и судья нам Бог. Это поэтому я отнес к себе, к Аполлосу. Поэтому не ваше дело нас судить. Чтобы вы выучили, чтобы не сверх того, что не думали, чтобы вы не мудрости сверх того, что написано. Чтобы ни один за одного вы, дословно интересно, вы надувались против другого. Подвиг говорит, надувались против другого. То есть вы не должны, говорит, мудрости иначе, чем написано. Вот написано, да, в Писании. То, что написано в Слове Божьем, нам достаточно. Не пытайтесь, говорит он, больше написанного что-то делать. Не пытайтесь вводить какие-то свои критерии, которые не написаны в Слове Божьем, да? Вот там пытается говорить, вот плохой там и хороший там, да? Вот, по каким-то земным критериям. Вот там хороший он, потому что он патриот там. Или плохой там, космополит там, например, да? Или наоборот. Там. Какая разница, да, в этом смысле? Никакие земные вещи не должны вас, не должны вводиться вообще в Церковь Божию. Здесь все это оценить не должно. Чтобы вы научились не мудрствовать, паче того, что надлежит мудрствовать. Вот. И Феофан толкует, говорит, что же, где это написанное? То, что написал апостол впереди, что хочет сказать вожакам этих партий. Да научитесь же вы от нас все, что имеете, к Богу относить. Если что успели сделать доброго для братьев, считайте только служителям, через которых Бог действовал. Если что не сделано, принесло плод, то Богу приписывайте, возвращающему все доброе. Себя же считайте ничем. Никак не подавайте сюда Божие. Вот. И здесь он дальше уже оставляет вожаков и говорит. И прекратите, чтобы один из них не надувался против другого. И Феофан Затворник говорит, значит, надуваться против другого. Говорит. Представьте себе, некий орган в теле вдруг резко начал увеличиваться в размере. Что это означает? Значит, опухоль, да? Опухоль наполнена гнилыми соками, говорит Затворник. Ибо лишь тогда выявляется, увеличивается орган, начинает раздуваться, так он наполнен злыми соками. Представьте себе, у вас там вдруг щека начинает надуваться красивым красным таким пузырем. Да, там? Или там печень увеличивается. В принципе, здорово, большая печень, хорошо. Да, да. Вот. Или там начинает, там, например, нос расти длинный такой, да? Вот, ну, понимаете, это же уродливо, да? Это признак болезни. Поэтому говорит апостол Павел, не надувайте друг против друга, понимаете? Вы, говорит, раздуваетесь. Почему? Потому что вы наполнены гнилыми соками, говорит. Гнилыми соками какими? Греха, да? Самолюбие, осуждение, превозношение, суете людей, хотя Господь запрещал это. Превозноситесь, между собой ругаетесь. Из-за этого раздуваетесь. Из-за этого надуваетесь друг друга и начинаете топтать. Потому что, понятно, если там, представьте себе, вот сейчас мы с вами надуемся в 4 раза больше. Нам храма не хватит, понимаете, храм ломать придется. Понимаете, да? То есть... Лопнем, вот, а потом лопнем. Вот. Точно так же вот и духовно. Человек раздувается, думает о себе не весь чего, гордится, высокомерничает. В результате начинается драка. Скандалы, партийность, разделение и все эти вещи. Просто апостол говорит, прекращайте всем, говорит теперь же, всей церкви Коринфской. Не надо надуваться один против другого. Итак... И дальше апостол прямо уже обличает, говорит, кто ведь тебя выделяет? Что же имеешь, чего не получил бы ты? Если же ты получил, то гордишься, как не получивший. То есть, он обращается к вожакам, вот вы выделяетесь, да, у вас есть там дар речи, да, замечательная речь, у вас есть какие-то особо благодатные дары, но ты от кого это получил? От Бога. А чего вы выделяешься? Да? И дальше апостол поэтому говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. Вот те дары, которые ты им хвастаешься. Ты разве их не получил? А если их ты получил в подарок, на временное пользование? Ты что-то хвастаешь, как будто бы ты их собственная, это твоя личная собственность, как будто ты их не получал в дар Бога, так? Почему ты славу Божию приписываешь себе, апостол, да, говорит. И дальше говорит апостол, вы уже насыщены, вы уже разбогатели, без нас вы воцарились. А, то есть, ну, жены, тут апостол же иронически говорит, вы уже, хотя немного, только получили, а уже так, как будто в Царстве Небесном есть. Вы уже насытились, да? Вам уже больше ничего не нужно, и узнавать ничего не нужно, вы уже все знаете. Знаете, вот, есть такое явление, когда люди там поизучают Слово Божие год, два, потом говорят, а все, мы и так все знаем. Знаете, да? Вот, я, блин, сколько читаю Писание, каждый раз что-то новое узнаю там, да? А люди говорят, ой, нет, мы все знаем, не знаю, ничего нового мы не узнаем, точно совершенно. Вот, это об этом говорит апостол, говорит, вы же насытились, вы же разбогатели, вы же в Царство Небес, можно сказать, попали, да? Вот, вот вы к себе относитесь так, как будто у вас уже Господь там, о вас приговор хороший дал, вы же Царство Божие, да? Вам уже больше ничего не нужно. Вот с такой иронией, говорит, вот, без нас, говорит, воцарились. Мы еще здесь мучаемся, страдаем, да? А вы уже все, довольны, Царство Божие, да? Вот, вам уже тут о грехах своих думать некогда. Зачем вам о грехах думать, апостол говорит? Да зачем это? Мы уже святые же, да, вы же святые же. Понимаете, да? Не надо, так приходится говорить обходчик Гоголем. Вот, потом формально приходишь на исповедь, ему говоришь, а зачем? Ты же святой. Ты же святой, а что тебе на исповеди делать? Ну, тут зачем? А или был случай у меня такой, одна бабулька подходит и так и говорит, прочтите святую Екатерину. Я говорю, я недостоин, говорю, недостоин. Как же? Я говорю, зачем? Вот то самое, о чем апостол Павел говорит, собственно говоря. Да как я могу дать, ну, святой дать причину, как же, я сам грешный. Вот. О, лучше бы вы воцарились, добавляет апостол. Здесь ирония его закончилась, и говорит апостол, ради действительно своих к ним расположений, говорит, лучше бы по-настоящему воцарились. Потому что здесь как раз-то Филарит говорит, Христос истинно царствует. Слуги его, причастники его царства. Апостол в намерении скромности и смирить их гордыню употребил такое выражение, что лучше бы ради вас и нам дается царство, а вось и мы не лишились такого блага. Ибо учителям справедливо быть там, где ученики, не отставая от них. И мы бы хотели бы действительно вместе с вами царство, в смысле, в настоящем царстве небесном попасть, да? Лучше бы по-настоящему это было бы, а не так, что вы себе нафантазировали ничего, да? И думаете... начинаете об своих вожаках думать не из чего, который прикрывается нашим именем. Вот ваши вожаки прикрываются нашим именем, а теперь говорю, кто мы такие на самом деле. Посмотрите, поступают ли вожаки ваши, как мы. Вы, ибо я думаю, что нам, полагаю ведь, Бог нас, апостолов последних, указал как приговоренных к смерти. А здесь апостол говорит, что значит последний апостол? Ну, апостол здесь себя называет последним, потому что он призван последним, как и Аполлос. Они были призваны позже, чем жил Господь наш, причем вознес на небеса. Но здесь еще апостол называется последним, потому что он является вестниками конца. Апостолы есть последние апостолы, потому что они возвещают конец времен. Мы с вами говорили даже, что с момента пришествия Господа и его победы над смертью наступил наконец времен. Вот сейчас, это время конца мира, нас, апостолов, Бог сделал кем? Последним апостолом указал, как приговоренных к смерти. Мы живем, как постоянно приговоренных к смерти. Вы ходите, хвастаетесь, у вас там партийное разделение. А нам говорит, апостол, некогда. Мы под приговором ходим, понимаете? Представьте себе, вот, у вас там приговорили к смертной казни, да? И вы знаете, вас там любой момент там зарезать могут. Например, мусульмане могут, да, там? Вам будет время там, когда вас там... партийные, к примеру, там, отношения выяснять. Да некогда будет, да? Вот, нас Бог указал быть приговорен к смерти, на смертниками. Потому что мы стали театром для мира и для ангелов, и для людей. Мы стали как театральное зрелище. Представьте себе, вот, греческий театр, да? Там огромный такой, там скамьи, да, по кругу идут, да? Амфитеатр, а в центре такое зрелище, в центре такая площадка. И вот апостолы, они прямо на этой площадке. Зрелище для всего мира, для ангелов, для людей. То есть то, что когда они проповедуют, на них все смотрят, одни считают сумасшедшими, другие считают, наоборот, восхищаются, третьи там издеваются над ними. Вот, некоторые считают это дело безумным, а ангел Божий видит, что наоборот это их слава. так что ангелы Божии сами и помогали апостолам в служении, и восхищались ими, да, и увенчивали их венцами. А действительно, апостолы, как бы на них, ну, все прожектора мира сошлись, да, вот, а, как вы знаете, вот, там, если, к примеру, мирянин пьет, ну, пьет и пьет, а там освященник бутылку пива выпил, все, пиво пьет, да, и так далее. Знаете, даже любой грех священника, на него мир смотрит совсем по-другому, чем на обычного человека. А если сравнить взгляд мира на христианина и взгляд мира на любого своего обычного жителя мира, то сравните. О, христианин! Да. Хотя сам он 10 раз больше грешит, да, начиная любой грех христианина тоже выпячивается. А в апостолах это было максимально, то есть на них вообще они были постоянным зрелищем, да? А для ангелов и для людей. Приговоренный к смерти, да, то есть все время под мечом ходящие. Позор миру, то есть по всему месту я нахожусь в гонении. И здесь Тавус толкует. Апостол говорит так, им как бы так. Возвещаю, что в настоящее время не есть время почести и славы, но гонений и скорбей. Я вижу, что мы, апостолы, всех презрений осуждены терпеть постоянные бедствия. Тем, которые сеют проповедь благочестия, Бог последними поставил, как бы приговоренным к смерти. И достойны всякого рода смерти. То есть как будто бы они этого достойны, где Господь поставил. Для того, чтобы через этот, через вот это приговоренность к смерти дать им награду, понимаете, да? Для мира их учение безумия, а на самом деле вот это страдание апостолов, это их слава. Поэтому и поет церковь, что церковь украшается кровью апостолов и мучеников, как драгоценной багряницей. Вот. И здесь говорит он, по внешнему виду апостолы унижены, обездолены, у них нет родины, вообще у них ничего нет, да? Своего дома-то нет часто. А в сущности дела, они производят, и то, что делают апостолы, проповедники Евангелия, имеет всемирное значение. Действительно, правда, обращающий людей к христианству, он меняет судьбу вселенной. И поэтому то, что люди непосвященно богатые считают глупостью, да, для ангелов, наоборот, привнесет восхищение и радости. И, впрочем, и злые ангелы тоже это видят, на самом деле. И тоже реагируют очень бурно. Они не смеются, а наоборот, активно противодействуют распространению Святого Евангелия. То, что их царство разрушается. И дальше апостол говорит. Мы глупые из-за Христа, а вы же умные во Христе. Да? То есть понятно, да? Мы глупые ради Господа. Наше учение, оно совершенно безумное. Да, распятый Бог, как же так может быть, да? Бог на земле, Бог, как ты? Все это глупость, выдумки. Да, так обзывает христиан с безумием. И нас сумасшедшими за христианство называет. А вы мудрые во Христе. Понятие может двояк. С одной стороны, апостол просто продолжает иронизировать, говорит, да, вот вы сейчас такие разумные, что вас уже там можно между собой передраться, потому что вы уже такие умные. Вот, но можно понять это, как понимает Феофан, что вы мудрые во Христе. То есть то знание, которое вы получили, оно пришло к вам через нас от Христа. То есть вы знаете, откуда мы пришли, куда мы идем, мы знаем, кто мы такие, мы знаем, как мы спасены, мы знаем, что нас ждет в будущем, понимаете? Мы имеем мудрость во Христе. Но вся эта мудрость пришла от тех людей, кого мир считает сумасшедшими, то есть от апостолов. Мы слабы, а вы же сильны. То есть мы слабы, мы беззащитны, у нас нет там политической поддержки, да? За нами не ходят работники Федеральной службы безопасности. Нас не развозят на бронетранспортерах, там, да? Вот, любой человек может нас побить, в тюрьму посадить, там, убить просто, да, понимаете? Вот. А вы сильны, потому что у вас сила Божия пришла. Мы для этого трудимся, мы слабы именно поэтому, чтобы у вас поселилась сила Божия. Та самая сила, которая вошла в вас, ее вы истинно чувствуете, которую видели, там, исцеляющая, возрождающая, изменяющая сила. Вот. Вы славны, а мы же презренны. То есть вас, вы славные в глазах Божьих, а нас весь мир презирает, апостол говорит. Смотрите, поэтому как, нужно, на кого ориентироваться нужно, вот вожакам всем. И до нынешнего часа мы испытываем голод, испытываем жажду, и голые мы, и нас терпим побои, мы бездомные, и трудимся, работая своими руками. То есть апостол говорит, Вот и даже сейчас, вот я вам пишу, говорит, а при этом я голодный сижу, да, и пить мне часто бывает нечего, и одежда на мне драная, да, да и то бывает, и ту срывает, да, время. Меня избивает и бездомные мы. То есть выкидывают буквально, и из домов выкидывают. И бывает, что переночевать бывает негде совершенно. Вот. Стражник, дословно, буквально выталкивает из домов. Проповедуем, да, вот. А человек выталкивает просто из дома, да. И ночевать нам негде. Вот. И мы трудимся, работая собственными своими руками. Чтобы себя прокормить, нам нужно еще и самим работать. Да, от вас мы ничего не брали, да, сами себя кормим, говорит апостол Павел. И те, кто со мной, дело палатки. А когда нас ругают, то мы благословляем. У вас скандалы, да, а вот мы, нас ругают, покрывают площадной броней, а мы вместо этого благословения на этих людей призываем. Когда мы, когда нас гонят, мы держимся. Держимся за терпение, да? Вот. Когда нас злословят, то мы утешаем. Интересно, да? Нас ругают площадной бронью, там дома вообще обзывают, да? Вот, а мы вместо этого начинаем утешать людей. Вот. Как очистки мира мы были сделаны. Слово стоит, слово очистки, да? Ну, как, знаете, вот, с картошки, да, там, кожура там, да? Обчистки ссор, ну, грязь, вот помойка, да, вот пищевые отходы, которые она выкидывает там на улицу, да? Вот. Очистки космоса можно даже привести. Мы сделались. Мы стали сделаны. Для всех отброс до сих пор. Все нас за отбросы считают. Вот. И чем вот вы гордитесь? Вы покрываете нашими именами, да, говорит он, обращаясь к апостолу, говорит, обращаясь к вожакам этих партий, говорит. А вы похожи на нас? Да? Нет, вы только пытаетесь только авторитет получить. Вот. Ну, говорит, раз вы так прикрываетесь, посмотрите, какие мы, да, какие мы апостолы. Что такое реальное апостольское дело, а не вот эти все формы псевдоапостольства, которые вы практикуете. Не стыдя, не к постыжению вашему пишу это, но как детей моих любимых я вразумляю. То есть я вас, вам это дело не зачем, чтобы... Не то, чтобы вы нами начали стыдиться, да, или для того, чтобы вас просто пристыдить, а чтобы вас вразумить, как своих любимых детей. Потому что я вас люблю, говорит апостол, как детей своих. Я вас во Христе родил, да, я вас обратил, я вас крестил в той купели. Поэтому вы детки мои, поэтому я вас хочу как вразумить, да, а не просто там не обидеть никаким образом, да, не оскорбить, не унизить. Если, хотя у вас десятки тысяч педагогов будет иметь во Христе, но немногих отцов. Ведь во Христе Иисусе через благовестие вас породил. То есть апостол говорит, у вас могут быть потом, после меня, десятки тысяч педагогов. Педагог в древности это ничего не то, что сейчас. У нас слово педагог сейчас означает обычно учитель детей, да? Но изначально значение педагог это не учитель детей. Педагог это тот, кто конвоирует детей до школы, чтобы не сбежали, уроки не прогуляли. Понимаете, да? Вот, значит, педагог именно такая. Поэтому буквально детоводитель, ведущий детей. Обычно педагогами назывались там таких здоровенных амбалов, рабов-охранников, которые брали за штирки ребеночка, портфель вешали и с ним к учителю шли. Вот. И таких людей, говорит, которые вас будут к Богу приводить, могут быть десятки тысяч. Да? Помогать вам. Но у вас немного отцов, говорит апостол Павел, да? Кто вас реально родил. И... Ведь во Христе Иисусе через Евангелие я вас породил. Вот, кстати, вот сейчас спрашивают, почему в христианстве священников называют отцами, да? Ну, вот видите, прямое библейское обоснование, откуда берется, да? То идет речь об том, что епископ, священник, он является попечителем, тем, кто порождает во Христе человека. То есть, что делать? Заботится человек, старается, чтобы он вырос во Христе, да? Чтобы он стал христоподобным, чтобы образ Божий в нем обновился, чтобы Христос родился в его сердце, чтобы божественная жизнь в человеке зародилась. Вот это и есть отцовство настоящее. Духовное отцовство, да, которое есть. Поэтому говорит, что таких вот немного отцов, говорит апостол Павел. Я, говорит, для вас отец. А почему в Евангелии говорит, что никого отца нет? Не, потому что нельзя, чтобы никто себе приписывал место Бога Отца, становился вместо, перед Богом. Понимаете, вместо Бога, чтобы на него молились. Другое отцовство. Да. Итак, поэтому подчеркнуто, что во Христе Иисусе, то есть во Христе я вас родил, не сам родил, да? И через Евангелие не свое, а через Христово Евангелие вас родил. Итак, умоляю вас, подражателями мне делайтесь, как и я Христу. То есть, если ваш духовный отец, то мне подражайте, как я подражаю Христу. В чем подражать? В терпении, в скорбей, да, вот в перенесении испытаний, как я вот терплю ради Христа, я стараюсь ради Христа, когда меня злословят, утешаться, да, попросить Бога, чтобы обзывают меня, терпеть и наоборот молиться об ругающем. Вот как я поступаю, вот так и мне говорит, а поступаю, подражайте, как я подражаю Христу. Здесь в этом смысле Господь не случайно дал нам множество святых, чтобы на их примере мы к Христу приходили, понимаете? Подражая им, мы таким образом подражали Христу Спасителю. Вот, как апостол Павел говорит. Здесь вот. Из-за этого я и послал вам Тимофея, который есть мой ребенок любимый и верный в Господе, который напомнит вам пути мои во Христе Иисусе, как повсюду, во всякой церкви я учу. То есть, я как услышал про ваши там разногласия, сразу я сам не мог прийти, но послал перед собой своего любимого ребенка Тимофея, чтобы напомнил, как учу везде, во всех церквах. Почему не мог прийти? А ему нужно было укрепить Ефесскую церковь, он был связан делами в Ефесе в это время. Поэтому он послал первым впереди себя Тимофея, чтобы таким образом он подготовил их и напомнил им, как чему учил их апостол Павел во всех церквах. Напомнил пути мои во Христе Иисусе, как повсюду всякой церкви я учу. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились, но я скоро приду к вам, и угодно, если угодно будет Господу, и испытаю не славу возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Здесь апостол говорит, я не случайно сейчас не сам пришел, да? Я жду. Вот вы, пока меня нет, вы стали бунтовать, как маленький дед, знаете, да? А родителей нет, они начали там на уши становиться, знаете, бывает такое. Как вот Коринфина, апостол ушел, сразу они, и понеслось их там. Да, да. Не то, что расслабились, просто в разнос пошли. Вот, говорит, ну это стыдно же, говорит он. Поскольку я не прихожу, я к вам, были надуты некоторые, дословно. Вот, они просто раздулись с этими, да, вот самолюбием, с этими этими претензиями, там, с этими страстями, раздулись некоторые. Я приду скоро к вам, если Господь пожелает. И буду знать не слово надувшихся, а силу. Некоторые там надули, думают, что они красноречиво говорят, ораторы такие. Вот, поэтому они, значит, особая честь. Но и апостол говорит, а я не буду проверять ваши ораторские способности. Потому что, а вот проверять их силу. Силу какую? Силу духовных даров. Потому что христианство строится на силе, а не на слове. На силе спасающего Христа. А величайший даров Божьих какой? Какой самый большой сверхъестественный дар Бога, знаете? Любовь. Понимаете, да? Самый величайший дар Божий. Вот говорит, я проверю ваши дары, силу вашу, да? Насколько у вас любви хватает, да? Как у вас духовных сил хватает? Я говорю, проверю, говорит апостол Павел. Потому что говорит и все гораздо, да? А вот какая жизнь ваша, сила вашей жизни, какова? Чем она, на чем она построена? На любви она построена или на взаимных там претензиях? Или вы живете за счет склок и обид взаимных? Вот, и буду знать не слово надувшихся, говорит апостол, а силу. Ведь не в слове царства Бога, но в силе. Феофан Затворник и толкует это, говорит так. Если бы... Почему Затоус говорит, вернее, так? Почему ты не хочешь смотреть на слово? Не потому, что я скуден в слове, но потому, что наше дело в силе. Как на войне, одерживают верх немного говорящие, но много делающие. Так и здесь победа принадлежит не говорящим, но действующим. Ты гордишься, говорит, красноречием. Если было бы в поприще и время ораторов, ты справедливо мог бы гордиться этим. Но так как сейчас время апостолов, которые возвещают истину, подтверждают ее знамение, то для чего ты гордишься делами излишними, ничего не значащими, и которые не могут ничего принести настоящей никакой пользы? Может ли кто-нибудь красноречием послужить к воскресению мертвых? Представьте себе, ты над гробом встал и начал красиво ораторствовать. Что, воскреснет этот мертвец? Нет. Или изгнать злого духа. Или совершить какое-нибудь другое знамение. А теперь это нужно, и через это утверждается наше дело. Поэтому присовокупляет. Не в слове Царства Божия, а в силе. Мы побеждаем, говорит, знамениями, а не красноречием. Величайшим доказательством того, что наше учение божественное, и что мы возвещаем Царство Небесное, представляем мы знамение, которое совершаем силы Святого Духа. Таким образом, если произносящиеся ныне хотят быть великими, то когда приду, пускай покажут, имеют ли они такую силу. Они выставляют мне пышность красноречия, потому что это искусство не служит нам ни к чему. Ну и сейчас, на самом деле, слова, они тоже важны. А каким образом? Нужно ведь, от христианина тоже требуется, ведь не то, что он там красиво говорил. Конечно, поговорить о христианстве мы тоже, ну, гораздо, да ведь? Можем так красиво говорить. Некоторые попадают в книгу, это христиане, там, такие богословы великие, там, они могут там, на тонкости богословия рассуждать, так? Но придет Христос, и что он будет проверять? Он будет проверять, любили мы, научились мы любви Божией, да? Нам вера дана, истинная, православная. Вот как мы в этой вере стоим? Научились мы любить ближних своих, научились мы терпеть людей, да? Научились мы благословлять врагов. Потому что, как говорил Святой Силуан Афонский, кто не имеет молитвы за врагов, тот не сможет почувствовать любви Божией. Вот сможешь ли, вот это есть ли у вас такая сила, говорит апостол? Вот проверить будет. Проверим. То есть Царство Божие не в силе, не в слове, а в силе. Итак, что хотите? С палкой, чтобы я пришел к вам? Или в любви и духе кротости? Да, говорит, смотрите, говорит, вот сейчас у меня там уже такие смелые стали, говорит, как вы думаете, как вам лучше, чтобы я к вам пришел? С палкой? С жезлом, да? Чтобы с вами разобраться как следует. Или с любовью, или в духе кротости? Я могу и с палкой, говорит, апостол Павел, прийти. Я могу, хотя я могу просто вас и наказать. И мы знаем, что, например, у апостола была власть наказывать людей, которые бунтовали против Бога. Когда апостол Петр, помните, наказал смерть Анании и Сапфиру, помните? Сам апостол Павел предал сатане кровосмесника. Мы об этом в следующей главе будем как-то читать. То есть апостолы обладали властью наказывать людей. Но как вам лучше, чтобы я вас наказал или с любовью в духе кротости к вам пришел? Это зависит, говорит апостол, от вас. В каком состоянии вы будете? Если будет партия, если будет раздирание, да, церкви, вот тогда я с палкой приду. Каждому, что называется, каждой серге там, сестре там по серьгам, знаете, что называется, да? Вот, а если вы исправитесь, то я приду к вам с любовью и кротостью. Мне бы лучше было второй, говорит апостол Павел. Вот, но уже решайте сами. Вот. На этом оканчивается обличение апостола по поводу разделений. Дальше апостол приходит к другим бедам Коринфской церкви, а именно к блуду, который в ней воцарился, и к другим проблемам, о которых мы будем говорить уже в следующий раз.